Ночью молча из окна пятый был этаж. Закружилась голова, это был мираж. Вот такая жесть, кровавый плюс. Обалдели все вокруг, вот дает чувак. Жизни в жизни денег нет, все ребрит не так. Вот такая жуть, кровавый плюс. Вот такая ерунда, сон не сон, бред, тоска, сотки, да, жить живу, из окна не прыгаю. Вот такая муть, кровавый блюз. We'll be right back.